Глава 38. Быстрый перелет, осторожные решения, караваны, беспрерывные ливни, Гао, Нигер, Гольбери, Жофруа, Грей, Мунго Парк, Ленг, Рене Кайе, Клапертон, Джон и Ричард Лендер. День 17 мая прошел спокойно, без всяких происшествий. Снова началась пустыня. Ветер средней силы нес Викторию на юго-запад. Она не отклонялась ни вправо, ни влево. Ее тень прочерчивала на песке прямую линию. Прежде чем пуститься в путь, доктор благоразумно позаботился о том, чтобы возобновить запас воды. Он боялся, что в районе, заселенном племенем туарегов, нельзя будет снизиться. Плоскогорье, лежащее на высоте 1800 футов над уровнем моря, постепенно понижалось к югу. Аэронавты пересекли протаренную караванами дорогу, ведущую из Агадеса в Мурзук, и, пролетев в этот день 180 миль, вечером оказались на 16 градусе северной широты и 4 градусе 55 минуты восточной долготы. Весь день Джо посвятил подготовке дичи, трофеев последней охоты Кеннеди. За недостатком времени ее не успели ощипать. К ужину он подал искусно зажаренных на вертеле вальдшнепов. Так как ветер был благоприятный, доктор решил провести в полете всю ночь, тем более что луна ярко светила. Виктория, сделав за ночное время около 60 миль на высоте 500 футов, летела так спокойно, что не потревожила бы даже чуткий сон ребенка. В воскресенье утром направление ветра снова изменилось и понесло шар на северо-запад. В воздухе кружилось несколько воронов, а у горизонта была видна стая ястребов, к счастью, державшихся вдали от Виктории. Эти птицы напомнили путешественникам о встрече с кондорами, и Джо поздравил доктора с тем, что он сделал для шара две оболочки. «Будь у Виктории одна оболочка, что было бы с нами с жаром?» — сказал он. «Знаете, эта вторая оболочка — то же, что спасательная шлюпка на судне. Благодаря ей при крушении всегда можно спастись». «Ты прав, друг мой, но должен сказать тебе, что наша шлюпка начинает меня немного беспокоить». «Что ты этим хочешь сказать?» — Самуэль вмешался в разговор Кеннеди. «А вот что, новая Виктория не стоит прежней. Уж не знаю почему, ткань ли слишком много вытерпела или гуттаперча местами расплавилась от жара змеевика, но я обнаруживаю утечку газа. Пока она незначительна, но с этим надо считаться. У Виктории появилась склонность снижаться, и мне, чтобы удерживать ее на нужной высоте, приходится все больше расширять водород». «Черт побери!» — воскликнул Кеннеди. «Я не вижу, как это можно исправить». «То-то и есть, что мы тут бессильны», — сказал доктор. «Вот почему нам надо во что бы то ни стало поторопиться и даже избегать ночных стоянок». «А как далеко мы от берега?» — спросил Джо. «От какого берега, друг мой? Разве мы знаем, куда нас закинет слепой случай? Все, что я могу тебе сказать, так это то, что Тимбукту находится на западе в 400 милях от нас». «Сколько же времени нам понадобится, чтобы туда добраться?» — продолжал спрашивать Джо. «Если ветер будет благоприятным, то я рассчитываю попасть в этот город во вторник к вечеру», — ответил Фергюсон. «Но в таком случае мы будем там скорее, чем они», — проговорил Джо, указывая на длинную вереницу людей и верблюдов среди песков пустыни. Фергюсон и Кеннеди перегнулись через борт и увидели огромный караван. Одних верблюдов в нем было больше 150. Такие верблюды перевозят из Тимбукту в Тафилалет поклажу в 150 фунтов, за что их хозяева получают 12 золотых муткалов, то есть 125 франков. Под хвостами у них подвязаны мешочки, предназначенные для сбора помета, единственного топлива, на которое можно рассчитывать в пустыне. Верблюды туарегов считаются наилучшими. Они могут от 3 до 7 суток обходиться без воды и по 2 суток без пищи. Передвигаются они быстрее лошадей и беспрекословно повинуются голосу Кабира, начальника каравана. В здешних местах эти верблюды известны под именем Мегари. Все эти подробности доктор сообщил своим товарищам, в то время как они с интересом рассматривали толпу мужчин, женщин и детей, с трудом передвигающуюся по зыбучему песку, где только местами проглядывали чертополох, чахлая трава и какие-то жалкие кустики. Ветер почти тотчас же заметал следы каравана. Джо спросил у доктора, каким образом умудряются арабы проходить через пустыню и находить колодцы, разбросанные по ее бескрайним просторам. «Видишь ли», — ответил Фергюсон, — «у арабов имеется в этом отношении какое-то врожденное чутье. Там, где европеец наверняка собьется с пути, араб без колебаний найдет дорогу. Для того, чтобы ориентироваться в пустыне, ему достаточно небольшого камня, пучка травы, даже окраски песка, а ночью ему указывает дорогу полярная звезда. Передвигаются эти караваны не быстрее 2 миль в час. Во время полуденной жары делают привал. Представляете себе, сколько времени нужно каравану, чтобы пройти по пустыне 900 миль? Но Виктория уже исчезла из глаз изумленных арабов. Как должно быть, они завидовали ей. Вечером она миновала 2 градус 20-ю минуту восточной долготы, а за ночь продвинулась больше, чем на 1 градус. На следующий день, в понедельник, погода резко изменилась. Полил сильнейший дождь. Приходилось бороться и с ливнем, и с увеличившимся от воды весом шара и корзины. Этими ливнями объясняется происхождение болот и топий, которых так много в этих местах. Зато здесь снова появились мимозы, баобабы и тамариски. Виктория летела по стране Сонраи. Мелькали селения с конусообразными хижинами. Здесь было мало гор, но довольно много холмов, между которыми лежали долины, где водились вальшнепы и цесарки. Там и сям бурные потоки пересекали дорогу. Туземцы перебирались через них, цепляясь за лианы, перекинувшиеся с дерева на дерево. Дальше расстилались джунгли, где встречались аллигаторы, гиппопотамы и носороги. «По-видимому, мы скоро увидим Нигер», — сказал доктор. «Характер природы всегда меняется на подступах к большой реке. Эти движущиеся дороги, как здесь метко называют большие реки, сначала приносят с собой растительность, а позднее цивилизацию. Так, на берегах Нигера, реки длиною в 2500 миль, расположены самые крупные города Африки». «Это напоминает мне рассказ об одном простаке», — вставил Джо. «Он, представьте себе, восторгался мудростью провидения, которое, по его мнению, строило так, чтобы большие реки непременно протекали через большие города». В полдень Виктория пролетела над Гао, небольшим городком с жалкими хижинами. А когда-то этот город был столицей. «Именно здесь, возвращаясь из Тимбукту, Барт переправился через Нигер», — сказал доктор. «Вот он, Нигер. Это знаменитая в древности река, соперница Нила». Язычники даже приписывали ей божественное происхождение. Как и Нил, Нигер привлекал внимание географов всех времен. Исследование Нигера было принесено в жертву, пожалуй, больше человеческих жизней, чем изучению Нила. Нигер катил к югу свои бурные воды, но Виктория так быстро уносила вдаль путешественников, что они едва могли рассмотреть могучую реку и ее живописные окрестности. «Я только что собирался рассказать вам об этой реке», — начал Фергюсон, — «а она уже далеко позади». Под названием Диулеба, Майо, Эгирео, Кора и еще другими она пробегает громадное расстояние и по длине своей почти равна Нилу. Ее многочисленные названия означают просто-напросто река на языке тех стран, через которые она протекает. «А доктор Барт прошел здесь тем же путем, что и мы?» — спросил Кеннеди. «Нет, Дик. Покинув озеро Чад, он побывал в главных городах страны Борну и пересек Нигер в том месте, где расположен Сай, то есть на 4 градуса ниже Гао. Затем проник в те еще не исследованные страны, которые лежат в излучине Нигера, и после 8 месяцев утомительных странствий достиг Тимбукту. А нам для этого понадобится каких-нибудь 3 дня или того меньше при хорошем ветре». «А истоки Нигера исследованы?» — спросил Джо. «Давно уже», — ответил доктор. «Нигер вместе с его притоком изучался многими исследователями, и я могу назвать вам главных. С 1749 по 1758 год этой задаче посвятил себя Адамсон, побывавший в городке Горре. С 1785 по 1788 год Гольбери и Джофруа изучали пустыни области Сенегамбия и проникли в страну мавров, которые убили Санье, Бриссона, Адама, Релея, Кошле и многих других. На смену им явился знаменитый Мунго Парк, друг Вальтера Скотта, шотландец, как и он. Посланный в 1795 году Лондонской африканской ассоциацией, он достигает государства Бамбара, видит Нигер, проходит 500 миль вместе с одним работорговцем, исследуя берега реки Гамби, и возвращается в Англию в 1797 году. Затем он снова отправляется в Африку 30 января 1805 года со своим деверем Андерсоном, рисовальщиком Скоттом и целым отрядом рабочих. Приехав в Горе, Мунго Парк отбывает оттуда в сопровождении отряда из 35 солдат и 19 августа снова возвращается к берегам Нигера. К этому времени, вследствие усталости, лишений, столкновений с туземцами, непогоды, нездорового климата, из 40 европейцев остается только 11. Жена Мунго Парка получила его последние письма 16 ноября, а год спустя стало известно, со слов одного из местных торговцев, что лодку несчастного путешественника опрокинуло течением на одном из порогов, а сам он был убит туземцами. И этот трагический конец не остановил исследователей? Напротив, Дик, ведь теперь, кроме изучения реки, явилась новая задача — разыскать материалы, оставленные этим ученым. В 1816 году в Лондоне организуется экспедиция, в которой принимает участие майор Грей. Она приезжает в Сенегал, проникает в горный массив Фута-Джалон и, побывав среди местных племен, возвращается в Англию. В 1822 году майор Лэнг исследует часть Западной Африки, примыкающую к английским владениям. Он-то первый и исследовал истоки Нигера. Судя по его материалам, верховье этой могучей реки не имеет и 2 футов в ширину. «Через нее, значит, легко перепрыгнуть», — сказал Джо. «Как будто бы легко», — ответил доктор. «Но если верить преданию, всякий, кто пытался перепрыгнуть через исток Нигера, тонул, свалившись в воду. А тот, кто хотел зачерпнуть из него воды, чувствовал, как чья-то невидимая рука отталкивает его». «Разрешите мне не верить этому преданию?» «Разрешаю. 5 лет спустя майор Ленг прошел через всю Сахару, проник в Тимбукту, но затем, в нескольких милях от него, был задушен членами племени Улет-Слиман, которые захотели заставить его принять мусульманство». «Еще одна жертва», — сказал охотник. «И вот тогда некий отважный юноша предпринимает на свои скудные средства самое удивительное из современных путешествий. Я говорю о французе Рене Кайе. После попыток, сделанных им в 1819 и в 1824 годах, он отбывает 19 апреля 1827 года из Рио-Нуньец. 3 августа он приезжает в Тиме, такой изнуренный и больной, что лишь в январе 1828 года, через 6 месяцев, в состоянии возобновить путешествие. Сменив свой европейский костюм на восточный, он присоединяется к каравану, достигает Нигера 10 марта, проникает в город Джене, спускается в лодке вниз по течению реки до Тимбукту, куда и прибывает 30 апреля. Этот любопытный город посетил и другой француз, Эмбер, в 1670-м, а также англичанин Роберт Адамс в 1810 году. Но Рене Кайе — первый европеец, предоставивший о нем точные данные. Он покидает эту столицу пустыни 4 мая, а 10-го находит то место, где был убит майор Ленг. 19-го он приезжает в торговый город Эль-Араун, а затем, подвергаясь бесчисленным опасностям, совершает переход через обширную пустыню, которая тянется между Суданом и областями Северной Африки. Наконец, прибывает в Танжер и 28 сентября садится на пароход, отплывающий в Тулон. За 19 месяцев Кайе пересек Африку с запада на север, хотя проболел 180 дней. Если бы Кайе родился в Англии, он был бы прославлен как самый бесстрашный из современных исследователей наравне с Мунго Парком. Но во Франции его недостаточно ценили. Примечание. Доктор Фергюсон, как англичанин, может быть, и преувеличивает. Тем не менее, нельзя не признать, что Рене Кайе не пользуется во Франции той славой, которую он заслужил своим мужеством и самоотверженностью. «Это храбрец, каких мало», — сказал охотник. «А его дальнейшая судьба?» «Умер 39 лет. Труды и лишения, перенесенные за время путешествия, подорвали его здоровье. Во Франции считали, что достаточно почтили его, ибо географическое общество присудило ему премию в 1828 году. В Англии ему бы были возданы величайшие почести». Между прочим, как раз в то время, когда Кайе совершал свое удивительное путешествие, один англичанин предпринял такую же попытку и проявил такое же мужество, но счастье не благоприятствовало ему. Это капитан Клапертон, спутник Денхэма. В 1829 году он прошел по западному побережью Африки до залива Бенин, затем отправился по следам Мунго Парка и Ленга. Нашел в городе Бусуа документы, относящиеся к смерти Мунго Парка. Приехал 20 августа в Сокото, где был взят в плен и умер на руках своего верного слуги Ричарда Лендера. «А что осталось с этим Лендером?» — спросил сильно заинтересованный Джо. Ему удалось вернуться на побережье, он благополучно прибыл в Лондон с бумагами капитана и точным донесением о своем собственном путешествии. Лендер предложил правительству свои услуги — завершить исследование Нигера. Он объединился со своим братом Джоном. Они были родом из Корнуэлла, выходцы из бедной семьи. Братья спустились по Нигеру от города Бусы до самого устья, описывая ее берега и населенные пункты, селение за селением, город за городом. Это путешествие, начатое в 1829 году, закончилось в 1831. «И оба брата избегнули общей участи?» — спросил Кеннеди. Да, по крайней мере, на этот раз. Но в 1833 году Ричард предпринял третье путешествие по Нигеру и погиб возле устья Нигера от пули, пущенной неизвестно кем. Вот видите, друзья, страна, над которой мы летим, была свидетельницей благородных и самоотверженных поступков, наградой которым слишком часто бывала лишь смерть.